Глава 89. Акрон. Все, о чем может говорить папа, это падение цен на резину на мировых рынках, массовое увольнение с резиновых фабрик и уменьшение зарплат, чтобы остановить развитие отрасли. Ради увеличения поставок акронские резиновые компании вторглись в Африку и на Дальний Восток, но цены продолжают падать. Ходят разговоры об испытаниях новых шин, предназначенных для автомобилей, перевозящих грузы на дальние расстояния, и сельскохозяйственных тракторов. Для каждого эксперимента нужны ученые и крупные вложения средств. Ситуация в промышленности меняется. Отцу все труднее общаться с новыми людьми, которые приходят на фирму и к мнению которых прислушивается руководство. Он боится потерять должность, все больше пьет и постоянно не в духе, по любому поводу кричит на сотрудников. Некоторые уже покинули Diamond Rubber и устроились в другие компании. С какой стати подчиняться хаму и грубияну, да еще выслушивать от него оскорбления? Бабушка Хэриет почти не бывает дома. Она наносит визиты, берет уроки шитья, обедает с подругами. Так что Родди сидит дома один и учит уроки. Однако мысли его далеки от учебников. После отъезда мамы он не находит себе места. Мучается сознанием того, что все сказанное ею об отце – правда. Гровер Паркс – законченный эгоист, который использует людей в своих целях. С чужими он само обаяние. Но как только дверь за гостями закрывается, отец уходит в библиотеку, и там до посинения наливается бурбоном. Он бросил Луэллу ради другой девушки, а ту ради третьей и так далее, причем каждая следующая моложе предыдущей. Отец заваливает их дорогими подарками, но ни одна из них не задерживается надолго. Последняя явно заглядывалась на Родди, чем изрядно его напугала. Как может отец предпочитать всех этих девиц маме? В письмах она часто упоминает Арчи Макадама. Арчи переехал в Ред Хаус, чтобы помогать Селвину ухаживать за садом. Ну или под каким-то похожим предлогом. Мама и Арчи вместе ездили в родной город Мэй известить ее друзей и знакомых о кончине. После этого они отправились в озерный край, но из-за сильных дождей поспешили вернуться домой. Элла сдала все экзамены и получила направление пройти дипломный курс в Бирмингеме. Она надеется получить грант, чтобы вместе с сокурсниками съездить в Париж. Жизнь в Англии так и кипит. Родди даже немного завидует. А он застрял в резиновом городе, ничем не занят, никуда не спешит. Играет с друзьями в бейсбол, футбол и теннис, не видя перед собой никаких перспектив и целей. Одним словом, просто прожигает дни. Ясно одно. В резиновый бизнес он не пойдет. Огромные заводы, источающие едкий запах, совершенно его не привлекают, сколько бы папа ни расхваливал свою фирму. Зато ему нравится новая автомобильная база, где летом подрабатывает товарищ Родди Уилл Морган. Компания Motor Cargo занялась доставкой автомобильных шин с резиновых фабрик на базы и склады. Несколько человек в складчину купили огромную фуру, а затем получили лицензию на транспортировку грузов за пределы штата, в Пенсильванию, Виргинию и дальше. Теперь Они заключают уйму контрактов с перевозчиками, водителями, которые отвезут груз в любую точку. Блестящая идея. И такая простая. Уиллу-то хорошо. Он учится водить эти огромные автомобили. Теперь приятель только и рассказывает, как здорово кататься на больших трассах и испытывать новые машины по заказу производителей резины. Но если одна компания занялась этим бизнесом, почему бы его не подхватить и другой? Однажды за ужином Родди поделился с отцом этой мыслью. А что? Неплохо было бы основать собственную транспортную компанию. На кой черт? Ухмыльнулся отец. Это занятие не для джентльмена. Среди нас есть джентльмены, рискнул пошутить Родди. Я что-то ни одного не вижу. Шутка вызвала не больше веселья, чем проколотая шина. Я заплатил кучу зеленых не для того, чтобы мой сын стал шофером. Мы могли бы нанять водителей, продолжал Родди, веря, что из этого выйдет что-то стоящее. Я привез тебя сюда, как наследника и продолжателя моего дела, отрезал Гровер, игнорируя энтузиазм сына. Я просто предложил, разочарованно произнес Родди. Вполне разумная мысль — организовать собственное дело. Даже если для резиновой индустрии наступят черные дни, всегда найдутся тяжелые и объемные грузы, которые потребуется перевести из одного штата в другой. Тебе пора поступать в Акронский университет. Изучишь физику и химию, будешь иметь хорошие шансы получить работу. Зачем? Я не намерен становиться вторым мистером Марксом, пожал плечами Родди, имея в виду одного из самых знаменитых исследователей Акронской научной лаборатории. Боюсь, при таких оценках, сын, тебе очень повезет, если я смогу устроить тебя вообще хоть куда-нибудь. Когда я был в твоем возрасте, мне никто не помогал. А вот и неправда. Дедушка Паркс разбогател и отправил тебя в колледж. В этот момент в столовую вошла Хэриет, и Гровер сразу повернулся к ней, гневно сверкая глазами. — Какой еще чепухи? Ты наговорила моему сыну? Если компания Diamond Rubber хороша для меня, то и для него тоже. Зачем мне настраивать его против твоей фирмы? По-моему, Родерик просто слеплен из другого теста, ответила Хэриет, уже опасаясь, что разговор зайдет не в ту сторону. Что, черт возьми, ты хочешь этим сказать? Заревел Гровер, вскочив из-за стола. «Только то, что Родерик желает идти своим путем, и это вполне естественно. С такими мозгами ему не обойтись без серьезной помощи. Разве для того я притащил его сюда, чтобы он провалил экзамен и не набрал баллов для университета? Мужчины семьи Паркс не терпят поражений. Но я хочу совсем не этого, — возразил Родди. Да плевал я на то, чего ты хочешь. Ты мой сын, и будешь делать, как я велю. А иначе что? От гнева и отчаяния у Родди застучало в висках. Напоишь меня снотворным и перекинешь через забор резиновой фабрики. Я не твой раб. Не дерзи мне, юноша. А иначе? Что? Родди приблизился к отцу и в упор посмотрел на него. И забьешь до полусмерти, к как бил мою мать. И ее?» Он указал на Хэриет, которая тряслась у двери и бочком пробиралась к лестнице. «Наслушался вранья английской шлюхи? Не говори так о моей матери! Ты в подметки не годишься! Я хорошо изучил тебя! Ты просто скот!» «Да как ты смеешь!» Гровер занес руку для удара в челюсть, но Родди был к этому готов, поэтому нырнул в сторону, скинул руки и отразил выпад, а затем набросился на отца. Годы сдерживаемого отчаяния наполнили его кулаки свинцом. Не помня себя от ярости, он сбил Гровера с ног, повалил на пол и принялся колотить, пока тот не съежился под градом ударов, окровавленный и беспомощный. «Ну, как тебе?» — заорал Родди. Хэриет подбежала к нему и попыталась оттащить назад. «Родди, Родди, прекрати! Ты убьешь отца!» — кричала она. «Смерть — слишком легкое наказание для него. Я ненавижу его. Ненавижу за все, что он сотворил со своей семьей. Ты больше никогда не будешь приказывать мне. Слышишь?» Гровер остолбенело посмотрел на него, а потом издал один единственный, последний вопль ярости. «Вон! Чтобы духу твоего здесь не было!» «С удовольствием! Только имей в виду, бабушку я забираю с собой. С этой минуты ты и пальцем до нее не дотронешься!» Родди повернулся к Хэриет. «Собирай вещи. Мы уходим отсюда. Сегодня переночуешь у Эффи Морган». Хэриет не сдвинулась с места. «Я никуда не пойду», — заявила она. «Это мой дом. Не желаю, чтобы о нас чесали языками». «Без тебя и я не уйду», — воскликнул Родди. Однако Хэриет была непоколебима. «Я обещал маме». Хэриет подняла голову и устремила взгляд на Гровера. «К добру или к худу?» «Он мой сын. Никогда не думала, что увижу, как вы двое деретесь до крови, точно горные козлы. Но, видимо, к этому делу шло давно. Родерик, тебе действительно лучше уйти. Рукоприкладство в этом доме я более не потерплю». Она помогла сыну подняться с пола. Казалось, Гровер до сих пор не пришел в себя от изумления. «Ты давно заслужил сегодняшнюю трепку, Гровер Паркс», — обратилась Хэриет к сыну. «Я рада, что Родерик не станет твоей копией, Гровер». «Гровер, Гровер, что же ты натворил? Ты уничтожил все хорошее, что было в твоей жизни, и, что самое печальное, пока даже не сознаешь этого. Но однажды прозрение наступит. Ты окончишь свои дни жалким, одиноким стариком, если не изменишься. Сожженные мосты очень трудно восстанавливать». Гровер сидел на полу и отряхивал одежду, делая вид, что не слышит слов матери. Затем поднял налитые кровью глаза. «Вышвырни отсюда этого неблагодарного щенка, иначе я тумаками научу его уму-разуму». «Ты все еще ничего не понял? Дням, когда ты мог раздавать тумаки, настал конец. Родерик уйдет отсюда и больше не вернется, если ты сейчас же не попросишь у него извинения. Еще чего? Я лучше знаю, что ему нужно. И должен за это извиняться? Он не твоя собственность. Считай, ты лишь взял его на время. Так всегда бывает с детьми. Ты упустил свой шанс. Не хотелось бы целиком и полностью нести ответственность за то, что из тебя получилось, и все же мы с отцом слишком много позволяли тебе командовать. Посмотри на себя. Какая женщина захочет от тебя родить? Я беру назад все мои слова о твоей жене. Селестина знала, что делала, когда схватила сына в охапку и прыгнула на пароход. Очевидно, Титаник кое-чему ее научил. Только она попала из одной катастрофы в другую. Прошу тебя, извинись перед сыном, пока не поздно. В гробовой тишине Родди закрыл дверь, оставив позади жизнь Воук-Корт. Высоко в небе висела луна. Звезды освещали подъездную аллею, по которой он шагал, сжимая в руке саквояж с одеждой. Куда ему теперь податься? В этот момент Родди владела только одна мысль — он свободен. С плеч будто свалился тяжкий груз. Бабушка права. Пути назад нет. К отцу он ни за что не вернется. Однако, если не хочет умереть с голоду или замерзнуть в ночи, нужно поскорее что-нибудь придумать. Родди бодро направился в сторону города, манившего к себе огнями. Он уже знал, что будет делать. Цепи разорваны, оковы сброшены. Впереди новая жизнь. И пускай ему страшновато, он уверен, все будет хорошо.